Глава 13, в которой Паспарту лишний раз доказывает, что счастье улыбается смельчакам. Предприятие было крайне смелое, полное трудностей и, быть может, невыполнимое. Мистер Фок рисковал своей жизнью или, по крайней мере, свободой, а следовательно и успешным исходом своего пари, но он не колебался. Впрочем, в лице сэра Фрэнсиса Кромарти он нашел решительного помощника. Что же касается Паспарту, то он был готов на все. На него можно было положиться. Он был в восторге от намерения своего господина. Под его ледяной внешностью он угадал отзывчивое сердце. Он начинал любить Филиаса Фога. Оставался проводник. На чью сторону станет он в этом деле? Не вздумает ли он помогать индусам? Необходимо было обеспечить, если не его содействие, то хотя бы нейтралитет. Сэр Фрэнсис Кромарти откровенно спросил его об этом. «Господин генерал, я парс, и эта женщина тоже парсианка. Располагайте мною». «Прекрасно», — произнес мистер Фок. «Но знаете, — продолжал проводник, — мы не только рискуем жизнью. Нам грозят страшные мучения, если нас схватят. Подумайте об этом». «Мы уже подумали», — ответил мистер Фок. «Мне кажется, для выполнения нашего замысла надо дождаться ночи». «Я того же мнения», — сказал проводник. Благородный индус сообщил некоторые подробности о несчастной женщине. Эта красавица индуска из племени парсов была дочерью богатого купца из Бомбея. В этом городе она получила чисто английское воспитание и по манерам и образованию могла сойти за европейскую женщину. Звали ее Ауда. Оставшись сиротой, она насильно была выдана замуж за старого раджу Бундельханда. 3 месяца спустя Ауда овдовела. Зная об ожидавшей ее участи, она бежала, но тотчас была поймана. Заинтересованные в ее смерти родственники раджи обрекли ее на мучительную казнь, от которой ее, видимо, ничто не могло избавить. Этот рассказ только укрепил мистера Фога и его спутников в их благородном решении. Проводнику приказали направить слона к пагоде Пиладжи, к которой надо было подойти как можно ближе. Полчаса спустя они остановились в густых зарослях, шагах в 50 от пагоды. Она не была им видна, но дикие крики фанатиков явственно доносились до их слуха. Затем путники тщательно обсудили, как добраться до несчастной. Проводник знал пагоду Пиладжи, где, по его мнению, была заключена молодая женщина. Сумеют ли они проникнуть туда через один из входов, когда толпа, опьянев, погрузится в сон, или им придется сделать пролом в стене? Решить это можно будет лишь на месте. Ясно было одно. Похищение надо было произвести этой ночью, не дожидаясь утра, когда жертву поведут на казнь. Тогда уже не в силах человеческих будет ее спасти. Мистер Фок и его товарищи выжидали наступления ночи. В сумерки, часов в 6 вечера, они решили отправиться на разведку вокруг пагоды. Оттуда еще доносились затихающие крики факиров. По своему обыкновению, эти люди были, вероятно, погружены в глубокое опьянение, вызванное жидким опиумом, смешанным с настоем конопли, так что вскоре могла представиться возможность незаметно проскользнуть к храму. Парс, за которым следовали мистер Фок, сэр Фрэнсис Кромарти и Паспарту, бесшумно продвигался вперед. 10 минут они пробирались, прячась за деревьями, а затем вышли на берег маленькой речки. Там, при свете железных светильников, на концах которых курилась смола, они заметили груду срубленных стволов. То был будущий костер, сложенный из драгоценных сандаловых деревьев, пропитанных душистым маслом. На нем лежал набальзамированный труп раджи, который должны были сжечь вместе с несчастной вдовой. В 100 шагах от костра возвышалась пагода, башни которой выступали из мрака среди вершин деревьев. «Вперед!» — тихо произнес проводник. И, удвоив осторожность, он бесшумно пополз вместе со своими спутниками в высокой траве. Стояла полная тишина, нарушаемая лишь шепотом ветра в ветвях деревьев. Вскоре проводник остановился у края прогалины. Несколько смоляных факелов освещали ее. Поляна была усеяна группами спящих индусов, отяжелевших от опьянения. Она напоминала покрытое трупами поле сражения. Мужчины, женщины, дети — все лежали в повалку. Несколько пьяниц что-то выкрикивали хриплыми голосами. На заднем плане, среди темной массы деревьев, смутно виднелась пагода Пиладжи. Но к великому разочарованию проводника, стража Раджи бодрствовала. Освещенные коптящими светильниками, караульные расхаживали с обнаженными саблями у дверей. Можно было предположить, что и внутри пагоды жрецы тоже не спят. Парс остановился. Он понял, что проникнуть в храм невозможно, и отвел своих товарищей вглубь леса. Филиас Фок и сэр Фрэнсис Кромарти тоже убедились, что с этой стороны ничего предпринять нельзя. Они остановились и начали тихо совещаться. «Подождем», — сказал бригадный генерал. «Сейчас только 20:00, и весьма возможно, что ночью стража тоже заснет». «Это действительно возможно», — согласился проводник. Филиас Фок и его спутники расположились у подножия дерева и стали ждать. Время тянулось так медленно. Проводник несколько раз покидал их, отправляясь на разведку. Стража Раджи все еще бодрствовала, горели светильники, а из окон пагоды проникал слабый свет. Так прождали до полуночи. Положение не изменилось. Охрана по-прежнему бодрствовала. Становилось очевидным, что на сон стражи рассчитывать нельзя. Вероятно, им не давали опьяняющих снадобий. Необходимо было действовать иначе и попытаться проникнуть в пагоду через отверстие в стене. Оставалось выяснить, не бодрствуют ли и жрецы около своей жертвы, так же, как стража у входа в пагоду. После краткого совещания двинулись вперед. Пьером шел проводник. Мистер Фок, сэр Фрэнсис и Паспарту следовали за ним. Они сделали довольно длинный обход, чтобы приблизиться к пагоде с противоположной стороны. Около половины первого ночи они остановились у стен здания, не встретив по пути ни одного человека. Охраны с этой стороны не было никакой, но зато там не было ни окон, ни дверей. Ночь была темная. Луна, уже находившаяся на ущербе, стояла низко над горизонтом, затянутым тучами. Высокие деревья еще больше усиливали темноту. Но было недостаточно дойти до пагоды. Предстояло еще проделать отверстие в стене. Для этой операции у Филиаса Фога и его спутников не было ничего, кроме карманных ножей. К счастью, стены храма были выложены из смеси кирпича и дерева, и их, вероятно, нетрудно было разобрать. Если вынуть первый кирпич, за ним легко последуют и остальные. Стараясь производить как можно меньше шума, все приступили к работе. Парс и Паспарту разбирали кирпичи, чтобы образовалось отверстие шириной в 2 фута. Работа продвигалась успешно, как вдруг внутри храма послышался крик, и почти тотчас снаружи раздались ответные крики. Паспарту и проводник прервали работу. Неужели они замечены? Что это? Не сигнал ли тревоги? Простая осторожность требовала, чтобы они удалились, и они отошли. А вслед за ними Филиас Фок и сэр Фрэнсис Кромарти. Они вновь укрылись за деревьями в ожидании, пока уляжется тревога, чтобы затем опять приступить к делу. Но на беду у задней стены пагоды появилась стража и расположилась там, не позволяя приблизиться к пролому. Трудно описать разочарование этих 4 людей, вынужденных прервать свою работу. Теперь, когда они были лишены возможности проникнуть к пленнице, как сумеют они ее спасти? Сэр Фрэнсис Кромарти в ярости сжимал кулаки. Паспарту был вне себя, и проводник с трудом сдерживал его. Невозмутимый Фок молча ждал, не проявляя своих чувств. «Что ж, нам остается только уйти?» — тихо спросил бригадный генерал. «Да, больше ничего не остается», — подтвердил проводник. «Подождите», — сказал мистер Фок. «Меня вполне устраивает прибыть в Аллахабад к полудню». «Но на что вы надеетесь?» — спросил сэр Фрэнсис Кромарти. «Через несколько часов наступит день и...» «Удача, которая от нас ускользает, может прийти в последний миг». Бригадному генералу захотелось проникнуть в мысли Филиаса Фога. На что рассчитывает этот хладнокровный англичанин? Уж не собирается ли он в момент казни броситься к молодой женщине и на глазах у всех вырвать ее из рук палачей? Но ведь это безумие, и нельзя допустить, чтобы человек дошел до подобного безрассудства. Так или иначе, но сэр Фрэнсис Кромарти решил дождаться развязки этого страшного события. Тем временем проводник не решался оставаться дольше со своими спутниками в том месте, где они были укрыты, и отвел их на край прогалины. Здесь, спрятавшись за деревьями, они могли не упускать из виду группы спящих людей. Паспарту, сидя на нижних ветвях дерева, обдумывал одну мысль, которая словно молния пронзила его сознание и все глубже и глубже внедрялась в его мозг. Сначала он говорил себе «какое безумие», но потом стал повторять «а почему бы и нет? Это может быть единственный шанс с такими дикарями». Так или иначе, Паспарту больше не раздумывал. Он поспешно, с гибкостью змеи, спустился по ветвям, концы которых доходили до земли. Время шло, и вскоре небо несколько посветлело, возвещая приближение дня. Но все же было еще довольно темно. Час жертвоприношения наступил. Спящие индусы словно воскресли. Толпа зашевелилась. Послышались звуки там-тама. Пение и крики снова усилились. Пришел час, когда несчастная должна была умереть. В это мгновение двери пагоды распахнулись. Сноп света вырвался изнутри. Мистер Фок и сэр Фрэнсис Кромарти видели ярко освещенную жертву, которую двое жрецов влекли наружу. Им показалось, что несчастная стряхнула с себя дурман, и, следуя властному чувству самосохранения, пыталась вырваться из рук своих палачей. Сердце сэра Фрэнсиса Кромарти забилось. Он судорожно схватил Филиаса Фога за руку и почувствовал, что эта рука сжимает раскрытый нож. В это время толпа пришла в движение. Молодая женщина снова впала в оцепенение, вызванное парами конопли. Она прошла сквозь ряды факиров, которые провожали ее ритуальными возгласами. Филиас Фог и его товарищи, смешавшись с толпой, последовали за процессией. Минуты через две они дошли до берега реки и остановились меньше, чем в 50 шагах от костра, на котором лежал труп Раджи. В полутьме они видели, как бесчувственное тело женщины положили рядом с трупом ее мужа. Затем к пропитанным маслом дровам поднесли зажженный факел, и они тотчас же вспыхнули. В этот миг сэр Фрэнсис Кромарти и проводник еле удержали Филиаса Фога, который в порыве благородного безрассудства готов был броситься к костру. Филиасу Фогу удалось уже оттолкнуть своих спутников, как вдруг произошло нечто неожиданное. Раздался всеобщий крик ужаса. Толпа в страхе распростерлась на земле. Старый Раджа ожил. Словно привидение, он поднялся со своего ложа, взял молодую жену на руки и сошел с костра, окутанный клубами дыма, придававшими ему призрачный вид. Факиры, стражи и жрецы, охваченные внезапным ужасом, приникли к земле, не смея поднять глаза и лицезреть подобное чудо. Бездыханная жертва невесомо покоилась на мощных руках. Мистер Фок и сэр Фрэнсис Кромарти застыли на месте. Проводник в страхе склонил голову. Воскресший Раджа остановился возле мистера Фога и генерала и отрывисто сказал: «Бежим!» То был никто иной, как Паспарту, который пробрался к костру под прикрытием густого дыма. Паспарту, который, воспользовавшись темнотой, вырвал молодую женщину из рук смерти. Паспарту, который среди всеобщего смятения блестяще сыграл свою роль. Через мгновение все четверо скрылись в лесу и вскоре крупной рысью неслись на своем слоне. Но крики, проклятия и свист пули, пробившие шляпу мистера Фога, показали, что хитрость их раскрыта. На пылавшем костре виднелось тело старого Раджи. Жрецы, очнувшись от оцепенения, поняли, что их жертву похитили. Они тотчас бросились в лес. Стража следовала за ними. Вдогонку похитителям раздался залп, но они быстро неслись вперед и вскоре стали недосягаемы для пуль и стрел преследователей.